Если действительно ты любишь меня, любишь своих отцов, хочешь служить им и людям и создать новую раскрепощенную семью, то все стесняющие тебя мелкие обстоятельства должны утонуть в твоей любви. Ты легко перейдешь грань условной стыдливости и поедешь к доктору, чтобы узнать, правильно ли, безопасно ли началась тебе новая жизнь. Ты не будешь стесняться того, как выглядишь. Ты будешь исполнять все предписания врача, все требования гигиены, потому что ты забудешь о себе, а станешь думать о будущем ребенке, о его здоровье. Ты, любя, создашь для него в себе гармоничное жилище. Будущий ребенок не тиран, который завладеет всей твоей жизнью, не идол, для которого ты отрежешь себя от мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую тесную ячейку семьи, связанную одними личными интересами, любовью к своим. Ребенок – это новая связь любви со всем миром, со всей Вселенной. Это раскрепощенная любовь матери и отца, в которой будет расти не наш свой ребенок, но душа, данная нам, на хранение, и это сокровище мы будем с тобой хранить со всем бескорыстием любви, со всею честью и благородством, на какие только способны, помогая ему развиться и зреть в гармонии. Я знаю, Наль, моя дорогая детка, сколь многое тебе будет сейчас трудно, но я знаю и то, как много сил в тебе, какая бездна преданности живет в тебе». И какая непоколебимая верность, не имеющая даже понятия об измене, горит в моей дорогой жене. Николай приник к губам Наль и, казалось, отдал ей все свое сердце в этом поцелуе чистой, глубокой любви. О, Николай, как далека я была от действительности, рисуя себе когда-то картины счастья, мечтая о том, что «вот я твоя жена», как все это было по-детски. Многое, впитанное мною, разумеется, из гаремных предрассудков, разлетелось, как глиняные кувшины для воды на моей родине, негодные для цивилизации того народа, с которым мы сейчас живем. Но вместе с кувшинами полетели и многие мои боги, которым я всерьез поклонялась. Теперь я увидела и в них только глиняных идолов, и ты угадал. Я представляла себе ребенка идолом семьи, тесные ячейки, где только свои могут быть любимы, чтимы и допустимы. А теперешняя жизнь, когда Алиса, пастор, Сандра и лорд Мильдрей так легко проникли в мое сердце, а ведь недавно там жили только очень свои, мне показало, как, не нарушая верности дяде Али и тебе, можно сделать чужих своими и признать их членами своей семьи. Наль забралась на колени к мужу, обвила его шею руками и по-детски продолжала. «Самое для меня трудное — это, конечно, доктор. Чего бы я только не дала, чтобы не иметь с ним дела. Но вот для того, чтобы многим женщинам облегчить будущим материнство, ты и будешь доктором. Ты уже сейчас так подготовлена мною, что, я надеюсь, тебя примут сразу на второй курс медицинского факультета. Но это мы с тобой еще сверим по программе. Это наиболее легкая сторона дела, поскольку и твоя память, и способности помогают тебе без труда преодолевать препятствия в науке. Сейчас нам с тобой, в смысле духовного роста и совершенствования, нельзя терять ни мгновения. Посмотри на этот дивный вид, что расстилается перед нами. Отец, повидавший весь мир, говорит, что он один из лучших на земле. Как счастлив тот человек, что приходит в мир через тебя, дорогая. Твои глаза могут видеть величайшую красоту Земли в первые моменты его жизни. Твое сердце ощущает гармонию природы и гармонию такого великого человека, как флорентиец. Неужели ты не ощущаешь себя сейчас единицей всей Вселенной? Разве можешь ты отъединить себя от меня, от этих кедров и кленов? От солнца и блестящего озера. О, Наль, жизнь и смерть все едино. Наша жизнь сейчас только мгновенная форма вечной жизни. И все, что мы знаем твердо, неизменно, это то, что мы хранители жизни. Ты станешь матерью, ты передашь наши две жизни новой форме, которую будешь беречь до тех пор, пока жизнь не пошлет ей зова к тому или другому виду самостоятельного труда, не творчества. Мы должны создать для новых, приходящих через нас, единиц Вселенной, такие условия раскрепощенного существования в семье, чтобы ничто не давило на них, не всасывалось в них ядом наших предрассудков и страстей. Меня страшила бы ответственность, Николай, если бы я не была рядом с тобой. Знаешь ли, однажды пастор поразил меня своей прозорливостью. В тот день, когда отец оставил меня и его в своей тайной комнате, пастор сказал: «Ваш муж не вынес бы ни мгновения вашей неверности». И я поняла, что связано с тобой до смерти, что между нами не может стать не только образ какого-либо человека, но даже сама мысль об измене. А еще я стала понимать, что наша семья необходима и дяде Али, и отцу флорентийцу, чтобы цепочка преданных им учеников и радостных слуг не прерывалась. Помолчав, Наль тихо прибавила: «Пастор и Алиса тревожит меня. Пастор так слаб, а Алиса этого не видит». «Нет, Наль, Алиса часто плачет об отце, но это ангельское создание улыбается. Она боится потревожить кого-нибудь своим расстроенным видом и скрывает горе, отлично понимая, что ее ждет вечная разлука с отцом, как она пока называет смерть». «Но ведь это трагедия, Николай. Во мне растет новая жизнь, а он, венчавший нас, уходит. Неужели ему нельзя побыть с нами, пожить в радости, отдохнуть?» «Нам еще не понять до конца пути человеческие, Наль. Но пока человек способен совершенствоваться, он живет. Он борется, терпит поражение, разочаровывается, но не теряет мужества, не теряет цельности в своих исканиях и вере, живет и побеждает. Его сердце все растет, его сознание ширится, он еще может принести в день свое творчество, еще способен просто отдавать свою доброту, и поэтому живет. Бывает, что человек десятки лет ведет бесполезную жизнь, живет эгоистом и обывателем, становится никому не нужным стариком и все живет. Жизнь, великая и мудрая, видит в нем еще какую-то возможность духовного пробуждения, и она ждет. Она дает человеку сотни испытаний, чтобы он мог духовно возродиться. И наоборот, бывают люди, так щедро излившие в своих простых серых буднях доброту и творчество сердца, что вся мощь его превращается в огромный свет.